Зодиак опрокинул Сашку на бок и поволок от края, закутал в куртку и усадил с подветренной стороны вентиляционного короба. Сашкины челюсти плясали с костяным лязгом. «Смотри, какие сегодня звезды усатые! Это к морозу!» Зодиак удерживал Сашку за плечи. Он не видел ее лица и горящих, бесслезных глаз. «Сколько лет занимаюсь астрономией, но так и не понял, о чем горят звезды. Созвездия — это знаки, буквы. Представь, каждый живущий на Земле одарен этой книгой. Тело происходит из земных элементов. Душа приходит от звезд, а дух — от Бога. Но есть и четвертый элемент, что-то еще, без чего человек не был бы человеком. Божья искра, свет неповторимой, единственной в мире души. И человек не имеет права гасить его, как бы ни было трудно. Сандра, живи!